Лу Чэнь уже давно хотел купить ей новый компьютер, и вот теперь у него наконец-то это получилось сделать. Принесли два новых компьютера. Лу Чэнь тщательно осмотрел упаковки, решил, что не было никаких проблем, а затем распаковал и проверил технику. В итоге он заплатил за них. В это время две девицы получили удобную возможность продемонстрировать свои способности. Под их настойчивостью продавец в конечном счете подарил им два комплекта клавиатуры и мышки. Все вышло намного дешевле, чем при покупке через интернет. В итоге продавец, кривя рот, проводил трех человек до выхода. После покупки подходящего нового компьютера настроение у Е Цзэтун поднялось. «Старшекурсник, вечером я приглашаю тебя на ужин. Спасибо тебе». Уже было 5 часов вечера, как раз подходило время ужина. Цзо Синьтянь слабо произнесла: «Пригласила старшекурсника, а меня нет. Какая же безжалостная сестрица». Окончание своей фразы Цзо Синьтянь внезапно произнесла на октаву выше. Оказалось, что потерявшая всякое терпение Е Цзэтун начала щипать свою подругу, которая в свою очередь от испуга сразу побежала прятаться за Лу Чэнем. «Старшекурсник, спаси». Девушки, зажав между собой недоумевающего Лу Чэня, стали играться и привлекли внимание многих прохожих. А Лу Чэню казалось, будто он вернулся в прежние школьные дни, ощущая уют и веселье. Ужин тоже прошел весело. За него в конечном итоге расплатилась Е Цзэтун. Сначала Лу Чэнь планировал заплатить за всех, но ему так и не удалось переспорить настойчивость девицы. Он отчетливо видел, что Е Цзэтун являлась девушкой с самоуважением, сообразительная и сдержанная, красивая, но не заносчивая. Она находилась в неплохом материальном положении, поэтому не любила живиться за счет других людей. Таких девушек, как она, было одна на миллион. Лу Чэнь ничуть не отрицал, что испытывал к ней симпатию, но сейчас он руководствовался чувствами в соответствии со сложившимися ситуациями. Пусть он и не собирался стать ее парнем, но мог быть ей неплохим другом. Когда трое вышли из ресторана, время еще было раннее. Лу Чэнь сказал: «Не окажут ли дамы честь посетить красоднев?» Е Цзэтун еще не ответила, а Цзо Синьтянь уже хлопала в ладоши, говоря: «Прекрасно, в таком случае старшекурсник споет новую песню». Лу Чэнь спросил: «Новую песню? Ты мой сосед по парте и Золушка не нравится?» Эти две песни в красодневе уже стали его визитной карточкой. Многие клиенты специально приходили, чтобы послушать их. «Ты мой сосед по парте и Золушка — хорошие композиции», — Цзо Синьтянь с затаенной улыбкой произнесла. «Но, если бы старшекурсник смог подарить песню Е Цзы, было бы превосходно». Очевидно, она предпочитала новое старому, поэтому воспользовалась Е Цзэтун как мотивацией для Лу Чэня. Е Цзэтун закрыла рукой лицо, чтобы скрыть свой беспомощный вид. Лу Чэнь улыбнулся: «Тогда пойдем вместе. Я успею проводить вас назад до университета до 10 часов». Цзо Синьтянь громко воскликнула: «Да здравствует старшекурсник». Е Цзэтун поспешно отошла от нее на два шага, как бы говоря, что она никакого отношения не имела к этой безумной девчонке. Но она не отказалась от предложения Лу Чэня. Остановив такси, Лу Чэнь вместе с девушками поехал в красоднев. В первый вечер выходных в баре хорошо шел бизнес. В 7 часов все столы уже были заняты. К счастью, за барной стойкой еще остались места. Лу Чэнь привел туда студенток и сообщил бармену: «Братец Дэвид, эти две дамы – мои друзья. Позаботься о них». Две красивые девушки сидели за барной стойкой и неизбежно привлекали внимание некоторых ловеласов. Посетители красоднева вели себя вполне прилично, но никто не запрещал флиртовать. Под вниманием Дэвида девушкам не нужно было об этом беспокоиться. Как только освободится какой-нибудь стол, то он сразу для них займет. Когда Дэвид увидел Е Цзэтун и Цзо Синьтянь, в его глазах тут же мелькнул блеск. Он, держа шейкер, приставил левую руку к груди и очень по-джентльменски поклонился. «Добрый вечер, очаровательные дамы. Очень рад познакомиться с вами. Меня зовут Дэвид. Дэвид Ли». Е Цзэтун и Цзо Синьтянь стало интересно. Они улыбнулись и ответили: «Привет». Дэвид притворился, будто погрузился в мысли. «Позвольте угадать, кто из вас является девушкой-владельца малыша Лу?» Цзо Синьтянь ткнула пальцем в плечо Е Цзэтун, отчего последняя закатила глаза. Цзо Синьтянь улыбнулась, сказав: «Мы всего лишь младшекурсницы по отношению к старшекурснику Лу Чэню и только. Братец Дэвид, у старшекурсника Лу Чэня в данный момент есть девушка, и почему ты его назвал владельцем малышом Лу?» «Фхат», — Дэвид изумился. «Вы не знали?» Лу Чэнь не стал дальше слушать. «Вы разговариваете, а я пойду за сцену готовиться к выступлению». Ему только и оставалось, что обратиться в бегство. Цзосинтянь крикнула ему вслед: «Не забудь, старшекурсник». Прибежав в закулисье, он поздоровался с сестрицей Най и остальными, взял на время гитару у Цинханьяна, после чего вышел на сцену. В баре сидело немало посетителей, которые знали Лучэня. Завидев его, они очень обрадовались. Лучэнь уже давно играл в баре в 11 часов вечера, да и то не каждый день появлялся, поэтому сейчас это был приятный сюрприз лицезреть его выступление так рано. Одновременно раздались аплодисменты и свисты. Держа в руках гитару, Лучэнь сел перед микрофоном и сообщил: «Спасибо всем. Сегодня вечером я исполню 3 песни. С первыми двумя вы хорошо знакомы, и они вам нравятся. А что касается третьей песни», он сделал паузу и взглянул на двух сидевших за барной стойкой девушек. «Это будет новая песня. Она также будет впервые исполняться в Красодневе». Только недавно затихшие аплодисменты снова раздались и были еще более пылкими, чем раньше. Кто из старых клиентов не знал о блестящем таланте Лучэня, кому из них не нравились его оригинальные произведения? Это был приятный сюрприз услышать его новую песню. Цзосинтянь крепко ухватилась за руку Ецзы Тун и с волнением произнесла: «Ецзы, старшекурсник действительно собирается спеть новую песню». Ецзы Тун кивнула, в ее глазах читалось потрясение. Глава 53. Пыль суетной жизни. 53. Пыль суетной жизни. В тот день, под вечер, закружился белый снег, скорбь осела на холме, в ожидании конца юности, о вековой любви, рассказанной в полуночных фильмах. Во мраке пел я для молодежи. В полностью забитом людьми Красодневе было очень тихо. Все спокойно слушали выступление Лучэня. Они слушали новую песню, которую никогда раньше не слышали. Хоть это уже была и другая мелодия, но она по-прежнему имела знакомый стиль. Гитара издавала переливчатый звук. Пока Лучэнь неустанно пел, не было никакого изнемогающего яростного рева, отсутствовал тот пафос, что заставлял кровь бурлить. Здесь было лишь нежное и романтическое повествование прошлого с некоторой долей грусти. Написанная им песня напоминала стакан чистой прозрачной воды. Только медленно смакуя воду, можно было насладиться вкусом. «Ступай, моя девочка, смотреть на алый рассвет. Возьми мою песню любви и пой ее на ветру. Роса свисает с волос. Полна она прозрачной скорби. Это мое первое за всю жизнь смятение». Ецзы Тун занимала неплохую позицию за барной стойкой и могла отчетливо разглядеть выступавшего на сцене Лучэня. Она невольно уставилась на пока еще не особо знакомое лицо, на опрятное и привлекательное лицо с густыми, аккуратными бровями и твердой переносицей. Но больше всего запечатлелась пара ярких, одухотворенных глаз. Это торжественное спокойствие как будто включало в себя великое множество тайн, которые невольно хотелось изучить. Милая личико Ецзы Тун внезапно покраснела. Так покраснела, что она почувствовала небольшой жар, потому что взгляд Лучэня пробежался по ней. Казалось, будто он специально для нее пел песню. «Когда годы и красота превратились лишь во вздохи среди пыли, твои печальные глаза скорбят по прежним временам. В том возрасте, что верила в любовь ты, не спел я песню для тебя, которую всю жизнь я вспоминаю». Послышались последние тихие звуки гитары, и песня закончилась. Лучэнь отвел взгляд, поставил гитару возле ног и сказал в микрофон: «Песня называется «Пыль суетной жизни». Это тоже мое оригинальное произведение. Надеюсь, всем понравилось». Раздались уже без всякой неожиданности аплодисменты. Длинные, пылкие и сердечные. Несмотря на то, что «Пыль суетной жизни» по мелодии и стилю не превосходила такие композиции, как «Ты мой сосед по парте» и «Золушка», да еще и являлась народной песней о ностальгии, однако она все равно вызвала восхищение у публики. Многие умелые и талантливые исполнители зачастую после создания одного-двух шедевров приходили в упадок. Последующие их произведения теряли энергию и настрой. Некоторые люди, удовлетворившись славой и прибылью, которые принесли их предыдущие произведения, далее уже создавали лишь показные, бессодержательные вещи. Лучэнь явно не был таким. Он будто имел неисчерпаемое вдохновение. Все его то и дело создаваемые песни заслуженно можно было считать шедеврами и даже классическими произведениями. Не было никакого пренебрежительного отношения к словам и музыке композиций. Пусть даже «Пыль суетной жизни» и не выделялась так, как остальные песни, но она и без того была хороша. Когда любовь превращается в песню, когда исполняющий песню человек уходит, когда события минувших дней постепенно увядают, кто из присутствующих людей мог забыть такой трогательный любовный напев. Поэтому людям только и оставалось, что аплодировать. Сзо Синьтянь тоже аплодировала, хлопала так, что ее ладошки покраснели. Она придвинулась к уху Е Цзы Тун и произнесла: «Е Цзы, старшекурсник Лу Чэнь пел именно для тебя, ты ему должна». Е Цзы Тун, скрежета зубами, ущипнула чрезмерно болтливую девчонку и сказала с упреком: «Если тебе нравится, то ты иди обниматься с ним, не надо меня за собой тащить». Сегодня Цзо Синьтянь неоднократно подшучивала над своей подругой Лу Чэнем. Она прямо-таки работала свахой. Цзо Синьтянь расплылась в улыбке. «Я действительно пойду обниму, только не надо потом раскаиваться». Е Цзы Тун вздохнула и произнесла: «Да такую девушку, как я, мечтают миллионы парней заполучить». Цзо Синьтянь ответила: «Неискренние слова». Е Цзы Тун замолчала, а в этот момент стоявший на сцене Лу Чэнь не стал выполнять просьбу посетителей спеть еще, а поблагодарил всех и спустился со сцены. Лу Чэню очень нравилась атмосфера в Краснодневе, но это место являлось лишь временной остановкой в его жизни. Здесь нельзя было оставаться навсегда, он все меньше и меньше проводил тут время. Он отдал обратно гитару группе «Блуждания» и вернулся к барной стойке. Цзо Синьтянь похвалила: «Старшекурсник Лу Чэнь, отлично поешь, почему не стал дальше играть?» Лу Чэнь объяснил: «Хватило и трех песен, потому что нужно беречь горло. Что будете пить? Я угощаю». Цзо Синьтянь только хотела ответить, как Е Цзы Тун сказала: «Спасибо, старшекурсник, но я хочу домой». Цзо Синьтянь удивилась: «Е Цзы, ты чего?» Лу Чэнь тоже слегка растерялся, после чего сообщил: «Хорошо, тогда я провожу вас». Е Цзы Тун, улыбаясь, кивнула головой. Цзо Синьтянь была не очень рада, но она не могла здесь оставаться одна, ей только и оставалось, что без всякого желания следом за людьми покинуть бар. Лу Чэнь проводил девушек до столичного педагогического университета. Выйдя из такси, Е Цзы Тун сказала ему: «Старшекурсник, сегодня я тебя потревожила немало, спасибо за помощь». Она неожиданно стала вести себя необычайно вежливо по отношению к Лу Чэню. Лу Чэнь рассмеялся: «Не стоит благодарности. Если возникнут какие-то проблемы с компьютером, можешь в любое время связаться со мной». «Е Цзы Тун, договорились». Цзо Синьтянь взглянула на Е Цзы Тун, затем взглянула на Лу Чэня. Ее лицо было полно недоумения. Лу Чэнь помахал ей рукой: «Пока». После того, как он сел в такси и уехал, Е Цзы Тун и Цзо Синьтянь направились к университету. Цзо Синьтянь все колебалась, и, когда они уже подошли к общежитию, она осторожно спросила: «Е Цзы, ты сердишься?» Е Цзы Тун улыбнулась, сказав: «Да где уж там, просто размышляла, как с тобой разобраться, ха». Цзо Синьтянь с пренебрежением ответила: «Сейчас такая неприступная, а как на кроватку ляжешь спать, так еще неизвестно, кто с кем разберется, ха». Звонкий смех и веселые голоса обеих девушек разносились по всему университетскому городку. К сожалению, Лу Чэнь этого не слышал. Он вернулся в свою новую квартиру, находившуюся в жилом комплексе Цзинчэньюань, первым делом вымыл руки, после чего включил компьютер и зашел на вхолитв. Только он приготовился открыть трансляцию, как неожиданно зазвонил телефон. Увидев высветившееся на дисплее имя, Лу Чэнь поспешно ответил на звонок. «Сестра?» Лу Чэню звонила его старшая сестра Луси. Луси была старше Лу Чэня на 3 года. Она тоже окончила Цзинхайский университет, и ее можно было считать коллегой по учебе. Но она училась на финансовом факультете, и уже прошло 2 года с окончания университета. В настоящий момент она подрабатывала в частном предприятии. «Лу Чэнь, я слышала от мамы, что ты сейчас много зарабатываешь». Голос Луси был все таким же знакомым, и все так же в нем слышалась издевка. «Переслал домой 300 тысяч, кхе-кхе». Лу Чэнь прокашлялся и сказал: «Мне крупно повезло, записал 2 песни и продал их по высокой цене. Большие перспективы для зарабатывания денег. В таком случае тебе надо как следует трудиться». Луси сказала: «А вот мои дела тебя не касаются, тебе за них не надо беспокоиться. Я не собираюсь сдавать вступительные экзамены в аспирантуру, следи за своей жизнью и все». Только речь прервалась, как она повесила трубку. Лу Чэнь недоумевающе молча слушал доносившиеся из трубки короткие гудки. Его старшая сестра имела твердый характер, она унаследовала от родителей упрямство и упорность и была не в особо хороших отношениях с Лу Чэнем. До рождения младшей сестры Лу Сюэ из-за того, что Лу Чэнь являлся мальчиком, в семье он был любимчиком, а потому в некоторой степени в нем развились своеволие и распущенность, которые обычно были присущи детям богатых родителей. Ранее, когда бизнес Лу Циншина еще не попал в тяжелое положение, Лу Чэнь проводил разгульную жизнь, учась в университете, относился безразлично к тому, что происходило в его семье, и только и знал, что клянчить деньги. И только когда отец заболел и скончался, он кардинально переосмыслил свою жизнь. Пусть даже Лу Чэнь не стал проявлять усилия, это оказалось бесполезно. Лу Си упорно верила, что, если бы на Лу Чэня не тратилось так много денег, то Лу Циншину не пришлось бы работать в поте лица. До сих пор брат с сестрой не особо разговаривали друг с другом. Лу Чэнь испытывал стыд, поэтому после того, как он заработал деньги, он все время думал о том, как бы дать сестре возможность поступить в аспирантуру и тем самым исполнить ее мечту. Он и не ожидал, что Лу Си не только его не отблагодарит, но еще и выскажет свое презрение по телефону. Лу Чэнь выключил компьютер, который он только недавно включил, потому что после этого телефонного разговора он нехорошо себя чувствовал. Ему было бы крайне сложно улыбаться в камеру и делать вид, что у него все отлично. А завтра вечером должно было проводиться тематическое шоу на Вхалитв. Лу Чэнь ради этого события так тщательно и долго готовился, а потому не хотел передать свои тоскливые переживания другим людям. Лу Чэнь поставил себе цель попасть в тройку лучших. Это звучало, как что-то невозможное. Следовало иметь в виду, что в настоящий момент среди 24 стримеров, участвовавших в конкурсе, он имел наименьшее количество подписчиков на своем канале, и в популярности он намного уступал по-настоящему популярным стримерам. Но Лу Чэнь ничуть не считал, что у него отсутствовала возможность попасть в тройку лучших, и твердо верил, что своими стараниями добьется успеха. Он обязательно добьется успеха. Глава 54. Войско Лу идет в поход. 54. Войско Лу идет в поход. Хух. Лу Чэнь топнул и взмахнул кулаком, неожиданно громко выдохнув, как будто собирался выпустить наружу всю силу своего тела. Его одежда уже давно стала влажной от пота. Каждая клетка тела была максимально выжата, мышцы и кости онемели. Он упорно занимался техникой кулачного боя. Хоть Лу Чэнь не трудился в поте лица, однако он уже привык к такому способу закалки, да ему это и нравилось. Прошло всего лишь около полумесяца, а он уже ясно ощущал, как его организм изменился в лучшую сторону. Самым важным являлось то, что, когда он занимался такой практически мазохистской закалкой, все скопившиеся у него на душе отрицательные эмоции легко выходили вслед за потом. После упорных усилий оставались только легкость и радость. «Парень, у тебя интересная кулачная техника». Лу Чэнь только закончил заниматься техникой кулачного боя, как позади него внезапно донесся старческий голос. «У кого учился?» Лу Чэнь обернулся, чтобы посмотреть. Говорящим оказался старик с белоснежными волосами и румяным лицом. Он был одет в белую льняную рубашку со стоячим воротником и двубортной застежкой, на ногах носил обувь на плоской подошве, потому имел довольно незаурядный вид. Лу Чэнь, улыбаясь, ответил: «Здравствуйте, почтенный господин. Я лишь бестолково упражняюсь, и мне так неловко перед вами». Лу Чэнь каждый день приходил тренироваться в маленький парк возле берега реки и многократно встречал этого старика, любившего заниматься тайцзицуань. Только раньше при встрече они лишь кивали друг другу, но не разговаривали. Кулачная техника, которой Лу Чэнь занимался, происходила из воспоминаний Можаня. В мире сновидений культура Уся процветала уже давно. Появилось огромное множество классических фильмов в жанре Уся и жанре боевых искусств. На телевидении и в кино имелось немало звезд боевых искусств и наставников по боевым искусствам. Интересно, что в том мире, который Лу Чэнь видел во сне, располагавшийся на юге родины международный город Гонконг был возвращен стране только в 1997 году. Этот город являлся местом зарождения культуры Уся. В его культурных кругах появилось множество заслуженных родоначальников различных направлений. А в реальном мире Лу Чэнь, Гонконг и Тайвань были возвращены стране еще в 1967 году, и вместе с Макао, возвращенным в 1969 году, являлись тремя специальными административными районами, в которых осуществлялась политика «одно государство, два строя». Ситуация в стране сильно отличалась от того, что происходило в мире сновидений. Схожесть с миром сновидений заключалась в том, что индустрия культуры реального Гонконга в 80-х и 90-х тоже пережила небывалый расцвет. Большое количество фильмов и сериалов про полицейских и бандитов, сверхъестественные силы, романтику, города – торговые войны и даже эротические фильмы, а также кантонские песни быстро получили широкое распространение и оказали глубокое влияние на массовую культуру страны. Мо Жань с детства обучался боевым искусствам, где прилагал огромные усилия. Он действительно обладал незаурядным мастерством. К сожалению, вплоть до несчастного случая, оборвавшего его жизнь, он так ни разу и не сыграл главную роль в фильме или сериале. Так часто бывает в жизни. Не всегда благодаря своему усердию у тебя получается добиться желаемого результата. Но Лу Чэнь знал, что без стараний ему не стоит и мечтать о том, чтобы стать успешным. Услышав скромный ответ Лу Чэня, тот почтенный господин рассердился и закричал: «Бестолково упражняешься, ты меня за глупого принимаешь? Хотел пустить пыль в мои старческие глаза, но у тебя не получилось. Не хочешь говорить? Ну и не надо». После сказанного он, с трудом переводя дыхание, повернулся и ушел. Лу Чэнь на мгновение потерял дар речи, потому что не ожидал, что этот с виду доброжелательный старик имел такой вспыльчивый характер. Беспомощно покачав головой, Лу Чэнь быстрым шагом направился домой. Жилой комплекс Цзинчэньюань находился дальше от парка, чем его прежнее жилище на цокольном этаже, поэтому, когда Лу Чэнь вернулся в свою квартиру, при этом позавтракав по пути, уже было больше 9 часов утра. Лу Чэнь по привычке отправился умываться в ванную, после чего включил компьютер и начал работу по подготовке к сражению. Верно, вечернее тематическое шоу как раз и являлось сражением. Только он зашел в Фиксун, как мигом посыпались бесчисленные сообщения, непрерывно издавая пикающие звуки. Лу Чэнь имел функцию в Фиксун, позволявшую избежать всякого спама. Ему могли присылать сообщения только друзья, которых он добавил к себе. Поэтому он удивился, когда увидел столько сообщений. В результате он обнаружил, что большинство сообщений пришло от местного богача Либо. «Шеф, ты здесь? Если здесь, быстрее ответь, ты нам нужен». «Командир Лу, почему у тебя телефон выключен? Не могу связаться, это печально. Здесь или нет?» Лу Чэнь достал телефон. Оказалось, что он разрядился и автоматически отключился. Лу Чэнь поспешно ответил на сообщение Либо. «Только что прибежал, телефон разрядился, в чем дело?» Либо мгновенно ответил: «Твою ж мать, шеф, ты наконец-то появился. Наше войско Лу должно выдвигаться. Быстрее мобилизуй всех перед сражением, подними боевой дух войска». Лу Чэнь невольно взглянул на время и написал: «Не слишком ли рановато сейчас?» После того, как они вместе в группе Фиксун опубликовали новость о том, что Лу Чэнь примет участие в тематическом шоу на Вхалитв, эта новость тут же вызвала ажиотаж среди закоренелых рыбных фанов на канале Лу Фэя и в созданных Либо фанатском войске Лу. Как создатель войска Лу и самый большой фанат, Либо немедленно заявил, что надо приложить максимум усилий и пустить в ход все средства, чтобы продвинуть Лу Чэня в ряды популярных стримеров на Вхалитв, тем самым позволив ему попасть в пятерку лучших в конкурсе. Сейчас войско Лу расширилось до трех групп Фиксун. Они делились на первую, вторую и третью дивизию и являлись элитными группами, в которых могло состоять максимум 5000 человек. Но и этих групп уже было недостаточно. Несомненно, туда стремились попасть настоящие фанаты. Либо просто поражался бестолковости Лу Чэня. Еще рано, остальные уже начали действовать. Если мы ничего не предпримем, тогда мы точно отстанем от других. Так или иначе, тебе незачем заниматься всеми этими делами, я сам все организую, просто скажи несколько слов в группах. Этот местный богач, настоящее имя которого Лу Чэнь не знал, был самым закоренелым фанатом. Он занимался войском Лу, как своим собственным бизнесом, был таким тщательным и ответственным, что даже Лу Чэнь слегка застыдился. Лу Чэнь как-то спрашивал Либо, как управление фанатскими группами повлияло на его работу и жизнь. И что же Либо ответил? Он ответил, что его работа заключалась в проведении времени в кутежах и развлечениях, а жизнь заключалась в автогонках и походах в ночные клубы. Но затем он присытился развлечениями и устал от них и теперь нашел новую радость в своей жизни. Были деньги, и так их тратил. Лу Чэнь только и мог говорить, что этот богатый закоренелый фанат правильно поступил. Отозвавшись на требования местного богача, Лу Чэнь тут же написал сообщение в фанатских группах: «Всем привет, я пришел». Созданные Либо три дивизиона войска Лу являлись не только платными элитными группами, но и объединенными группами. Лу Чэнь в качестве администратора имел исключительное право массово рассылать сообщения. Он мог написать в одной группе сообщение, которая тут же отправлялась в другие группы из того же объединения. Только Лу Чэнь отправил сообщение, как три группы одновременно оживились. «Уважаемый Лу Фэй в сети, шеф, мы ждали твоего появления. Задай жару, командир Лу, вечером нужно попасть в пятерку лучших, я всегда буду поддерживать тебя. Ничего не говори, просто наблюдай за нашими действиями. Да здравствует войско Лу!» Ха-ха-ха, исходившая от фанатов пылкость растрогала Лучиня. «Спасибо всем за поддержку, я обязательно приложу максимум усилий». Либо написал: «Девиз нашего войска Лу, войско Лу идет в поход, неприятель наш падет». Мгновенно в группах стали появляться одинаковые сообщения, словно текучий водопад, закрыв большую часть экрана, а между сообщениями всплывали различные смайлики. Либо сразу же в трех группах одновременно отправил по три денежных подарка в 1000 юаней. «Могучий начальник штаба, ха-ха, я ухватил подарок в 10 юаней, я не ухватил, я криворукий, прошу богача еще раз отправить, я тоже не ухватил, у-у-у, давай еще раз». Либо сказал: «Не надо волноваться, согласно предварительным плановым действиям, если в сегодняшнем тематическом шоу уважаемый Лу Фэй попадет в тройку лучших, тогда я отправлю своим группам денежный подарок в 10 тысяч юаней, а если попадет в пятерку лучших, то отправлю подарок в 5 тысяч. Я не нарушу своего слова. Мы и уважаемый Лу Фэй сражаемся вместе. Войско Лу обязательно победит. Обязательно победит». Под руководством Либо тысячи фанатов начали действовать. Их полем боя стали форумы на крупных сайтах по онлайн-трансляциям. Главным полем боя, конечно же, являлась Вхалитв, а вторыми по значимости уже были посторонние форумы, группы Фиксун и Фитион. Фанаты изо всех сил рекламировали и распространяли тематическую программу Лучиня, так как на многих сайтах блокировали аккаунты или даже ИП-нарушителей за частый спам, то первую крупномасштабную акцию войска Лу начали проводить только сегодня, тем самым фанаты стремились достичь наилучшего результата. Такие же вещи вытворяли и другие стримеры, участвовавшие в тематическом шоу на Вхалитв. У них тоже были свои фанатские группы и свои фанаты. Вечером непременно должен был разразиться жаркий бой. Глава 55. Зародившаяся вера. 55. Зародившаяся вера. Мощь оригинальности. Тематическое шоу в Хале. Случайно услышал две отличные песни, делюсь с вами. Сегодня вечером на Вхалитв выступает король народных песен Лу Фэй. Давайте вместе послушаем самые трогательные оригинальные народные песни. «Ты мой сосед по парте, Золушка, вы их уже слышали?» По мере того, как большое войско Лу выдвигалось, все больше рекламных постов появлялось на популярных форумах. Особенно много рекламных постов и объявлений было на форумах сайтов по онлайн-трансляции. Такие же объявления непрерывно появлялись и в группах Фиксун и Фитион. Абсолютно во всех объявлениях звучала похвала стримеру, участвовавшим в тематическом шоу на Вхалитв, а также прикреплялись ссылки на две оригинальные песни Лучиня. В войске Лу было немало знатоков, смыслящих в технике. Они с помощью ботов экономили время, отправляя один и тот же пост по несколько сотен, а иногда и тысячу раз. Используя поддельные аккаунты, они проводили крупномасштабную рекламу. Благодаря большой активности огромного числа фанатов, было привлечено внимание многих людей, которые в субботний день скучали и впустую лазили по интернету. Они узнали о мероприятии, которое должно было проводиться вечером на Вхалитв, и подписались на канал Лу Фэя. Конечно, большинство постов либо удалялось модераторами, либо незаметно погружалось под другими постами, пропадая из виду. Но и 10% и даже 1% постов играли роль, привлекая внимание немалого количества посторонних людей. «Ты мой сосед по парте» и «Золушка» — эти две оригинальные народные песни, которые заслуженно считались шедеврами, позволяли всем объявлениям и рекламам звучать более убедительно. После их прослушивания люди оставались довольны. После полудня пропагандистское наступление войска Лу достигло своего апогея. Солдаты этого войска устраивали ожесточенные сражения даже на главном форуме в Халитф и других фанатских группах, накаляя обстановку. Либо лично командовал войском Лу Фиксун, повсюду отправлял денежные подарки, мотивируя фанатов горячо принимать участие в рекламе. Но все это никак не касалось Лучиня. Он в данный момент, сидя за компьютером, занимался последними приготовлениями к тематическому шоу перед трансляцией, чтобы быть полностью уверенным в своей безупречности. Среди 24 стримеров, участвовавших в конкурсе на Вхалитв, Лучень в настоящее время имел самую низкую популярность, а его цель состояла в том, чтобы попасть в тройку лучших, что сделать было не так-то просто. Но Лучень ничуть не считал, что это было невозможно сделать, потому что результаты тематического шоу определялись по активности на канале, голосованию зрителей и общей оценке руководства. Хоть популярность была очень важна, но она не могла полностью решить исход конкурса. Лу Чэнь ознакомился со своими соперниками. Они либо являлись умелыми игроками в широко популярных играх, либо были известными личностями в быту и развлечениях. У каждого из них имелись свои характерные черты и преимущества. Например, популярный Навхалит-стример Малыш Гу входил в десятку лучших геймеров в известной онлайн-игре Планетары Доминатион. Трансляция по тому, как он соревновался в игре, привлекала внимание более миллиона фанатов. Стримерша «Солнечная детка», которая вела трансляции в разделе «Быт», имела привлекательную внешность и хорошую фигуру. Своим сладким голосом она пела песни и каждый вечер собирала перед мониторами несметное количество рыбных фанов. Ее называли непревзойденной богиней в Халитв. Еще были невинный брат принцесса Дождя Сун. Все они являлись сильными соперниками. Чтобы Лучиню их победить, нужно было иметь собственные козыри. Его козырями, несомненно, являлись оригинальные произведения. Для двухчасового вечернего тематического шоу Лу Чэнь приготовился исполнить 7 песен. Помимо песен «Ты мой сосед по парте», «Золушка», «Голубой лотос» и «Пыль суетной жизни», он собирался сыграть еще 3 новых композиции. 7 шедевральных песен являлись волшебным средством, которое разгромит его соперников. А также эти песни являлись совершенным инструментом, которое позволит получить высокую оценку от руководства. Поэтому Лу Чэнь потратил на этой неделе уйму времени и сил, чтобы создать для 7 песен простые клипы, которые будут выступать в качестве сопровождения его выступлений на стриме. Лу Чэнь учился на факультете информационных технологий в Цзиньхайском университете и изучал применение вычислительных машин. В своей профессиональной сфере он был неплох, к тому же раньше учился живописи, поэтому ему не составило никакого труда с помощью определенных программ самому создать клипы. Футажи для своих клипов он скачал с различных веб-ресурсов и через соответствующий монтаж наложил на видео слова песен. В итоге, когда он будет исполнять песни, будет проигрываться клип. Это, вне всякого сомнения, станет большим преимуществом для Лу Чэня. Трансляционная платформа в Халитв поддерживала синхронное воспроизведение видео. Чтобы удостовериться в абсолютной надежности, Лу Чэню пришлось немного попрактиковаться. Сейчас канал Лу Фэя и остальные каналы, участвовавшие в тематическом шоу, временно находились на блокировке. 24 стримерам не разрешалось открывать трансляцию до 8 часов вечера, но в 9 часов утра главная страница в Халитв обновилась, и на ней появились заголовки основных тематик, которые выбрали 24 стримера. Нажав на какой-либо заголовок, зритель попадал на тематическую страницу стримера, где мог подписаться на нее и принять участие в обсуждении. Лу Чэнь выбрал следующую тематику для своего стрима – период окончания учебы. Послушаем чистосердечные, прекрасные студенческие народные песни, вспомним былую молодость в период окончания учебы. Как такого понятия студенческие народные песни не существовало? Народные песни обычно делились на лирические песни, ностальгические песни и деревенские песни. Раньше они были довольно популярны, но затем постепенно к ним стал пропадать интерес. В мире сновидений студенческие песни когда-то были в моде, но это длилось мгновение. То ли, чтобы выразить благодарность, то ли, чтобы почтить память, Лу Чэнь перенес студенческие песни в свой мир, позволив им снова засиять. Пока Лу Чэнь хлопотал, время незаметно ускользало. Когда уже стало темнеть, Лу Чэнь не пошел ужинать, а через интернет заказал еду на дом. Его подготовительные работы уже полностью завершились, осталось лишь ждать начала трансляции. В настоящий момент 100 тысяч зрителей ожидали стрима на канале Лу Фэя. По количеству ожидавших зрителей Лу Чэнь находился на 7-м месте среди 24 стримеров. Несмотря на то, что до начала тематического шоу оставалось еще 2 часа, и неважно было, на каком месте ты находился, однако это показывало степень активности фанатов. Лу Чэнь сумел приобрести такую высокую популярность, и основная заслуга в этом принадлежала войску Лу. Тысячи фанатов войска Лу вышли в поход, создали бесчисленные посты. Неизвестно, сколько аккаунтов пало в бою, сколько и подресов было заблокировано. Фанаты привлекли на свою сторону множество посторонних людей и новых зрителей. К тому же в группах уже давно развернулись мероприятия по поддержке. Ли Бо за все время отправил денежные подарки в 20-30 тысяч юаней, поэтому такая бурная популярность была оправданной, а иначе пришлось бы признать свое поражение. Три большие группы в войске Лу вели себя очень оживленно. Лу Чэнь тоже общался с фанатами. Такое общение было чрезвычайно важно. Стримеры отличались от реальных звезд. Фанаты не обожествляли стримеров и не считали их какими-нибудь королями, которые были выше остальных людей. Настоящим закоренелым фанатам нравилось наблюдать за тем, как стример появлялся в группе и контактировал с ними. 7 часов вечера, до начала тематического шоу оставался еще 1 час. Либо вдруг написал личное сообщение. Либо, шеф, ты веришь, что сегодня вечером вырвешься в 5 лучших? Лу Чэнь слегка растерялся и ответил. А в чем дело? Либо, столкнулся с одним заклятым врагом. Он говорит, у тебя нет шансов попасть в 5 лучших, еще и захотел заключить пари со мной. Либо, победа или поражение, это не имеет особого значения. Если проиграю ему, то утрачу престиж. Поэтому я и спрашиваю тебя, шеф. Лу Чэнь понимал, что человек, который решился поспорить с этим местным богачом, вряд ли являлся каким-то простаком. Чисто внешне Лу Чэнь казался в невыгодном положении, поэтому заявление о том, что он сможет попасть в 5 лучших, звучало для посторонних людей слишком самонадеянно. Либо абсолютно был с этим не согласен, но у него не было достаточно уверенности, поэтому он и задал вопрос Лу Чэню. Он хотел найти хотя бы каплю веры. «Если ты веришь, то и я ради тебя поверю». Лу Чэнь, не колеблясь, немедленно ответил. «Конечно, я верю, а ты?» После такого шага он не мог ни перед кем признать свое поражение. Даже если соперник окажется невероятно сильным, придется сражаться до конца. На самом деле Лу Чэнь вообще ставил себе цель попасть в 3 лучших. Либо, если ты веришь, то и я верю. Разве не говорил, что я поспорил с ним на 10 тысяч? 10 тысяч юаней. Лу Чэнь на мгновение потерял дар речи. Он не понимал этих местных богачей. Раньше, когда его семья была обеспеченной, каждый месяц он тратил по несколько тысяч юаней. Лу Чэнь вдруг почувствовал, как давление на его тело увеличилось в разы. Наступило ровно 8 часов вечера, автоматически запустилась трансляция. Тематическое шоу на Вхалитф официально началось. Глава 56. В память о юности. 56. В память о юности. Ровно в 8 часов вечера Чэнь Сян зашел в свой аккаунт на Вхалитф. Чэнь Сян был родом с северо-востока страны. В прошлом году окончил местный 3-сортный университет, после чего перебрался в столицу, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Он много раз менял работу и только к настоящему времени более-менее стабилизировался, став членом муравьиных бродяг. Чэнь Сян находился в полном замешательстве насчет своего будущего, да и не слишком об этом задумывался. Так или иначе, встать на ноги и обзавестись семьей в столице было нереально. Если есть возможность побольше заработать, иди зарабатывай, будущее подождет. Поэтому Чэнь Сян вел экономный образ жизни, жил на дешевом цокольном этаже, питался в недорогой столовой быстрого обслуживания, не имел девушки и не ходил никуда развлекаться. Единственным весельем, которое разгоняло тоску, был интернет. Просмотр фильмов, чтение книг, прослушивание популярной музыки и общение на форумах – все это он мог делать в свое удовольствие. В последние пару лет в интернете были популярны шоу в прямой эфире. Чэнь Сяну тоже такое нравилось, особенно раздел быта и развлечения, где много красивых девушек на камеру кокетничали и прикидывались милыми. Он восхищался их выступлениями, причем незачем было тратить на них деньги. Эти выступления вполне удовлетворяли его немалые фантазии, поэтому он то и дело посещал различные крупные стримерские площадки и вскоре стал опытным пользователем. Проблема опытного пользователя заключалась в том, что после того, как он много всего пересмотрел, ему стало очень быстро все надоедать. Почти все те девушки имели одинаковую внешность. Двойное веко, лицо в форме шила, искусственные ресницы, цветные контактные линзы, толстый слой косметики. Даже их чертово кокетливое поведение создавало впечатление, будто их всех в одном училище подготавливали вести себя так. Чем больше на них смотрел, тем быстрее терял к ним интерес. Чэнь Сян понял, что у него были отвратительные вкусы, к тому же боялся стать импотентом, поэтому вскоре полностью отказался от этих девушек-стримеров, которых можно было только увидеть и услышать, но нельзя было потрогать, и решил найти новое веселье. Более полумесяца назад он от скуки слонялся по Вхалитф и случайно кликнул на рекомендацию новичка на главной странице, зайдя на канал нового стримера под ником Лу Фэй. Впоследствии он стал членом войска Лу. На тот момент Чэнь Сяна тронуло то, что этот стример Лу Фэй жил практически в таком же месте, что и он. А через диалоги он узнал, что тот тоже подрабатывал в столице. То ли из-за того, что он хорошо понимал стримера, то ли из-за сочувствия товарища по несчастью, Чэнь Сян впервые отравил награду в 1000 рыбных шариков на вхалитв, что приравнивалось к сумме, которую он мог потратить на обед. Ему нравилось слушать, как пел и играл Лу Фэй, нравились оптимизм и юмор этого стримера и еще больше нравились оригинальные народные песни этого человека. Он чувствовал, что те песни будто были написаны именно для его души. Чэнь Сян был ограничен в деньгах, поэтому не имел возможности так же сорить ими, как местные богачи. Единственное, что он мог сделать, так это при просмотре стрима принести каналу ничтожную каплю популярности. Чэнь Сян уже давно узнал, что Лу Фэй собирался принимать участие в тематическом шоу на вхалитв, поэтому решил оказать поддержку. С самого утра до самого вечера он в различных крупных форумах создавал сотни рекламных постов. Несмотря на то, что эти посты в итоге удаляли, а аккаунты порой блокировали, Чэнь Сян по-прежнему находился в очень хорошем настроении, делясь радостью с многотысячными членами фанатского сообщества о том, как он воевал на просторах интернета. К тому же он по счастливой возможности ухватил денежный подарок в несколько десятков юаней от администратора группы Либо. Чэнь Сян решил отправить этот денежный подарок Лу Фэю в виде рыбных шариков. Он надеялся, что Лу Фэй покажет себя эффектно на вечернем тематическом шоу и попадет в пятерку лучших. Поэтому, как только наступило 8 часов вечера, Чэнь Сян вместе с несметным множеством фанатов зашел на канал Лу Фэя, а затем им пришлось любоваться трехминутной рекламой. «Я пошел отсюда, у Вхалит все меньше твердых моральных устоев, уберите прочь рекламу». 3 минуты своей жизни потратил впустую. Ну да, комментатор выше за эти 3 минуты уже бы все важные дела закончил, например, раздеться и снова одеться. Ха-ха-ха, хватит болтать, хорошенько смотрите рекламу. Все равно все эти компании уже обанкротились. Все эти компании уже обанкротились. Все эти компании уже обанкротились. Все эти компании уже обанкротились. Все эти компании, несмотря на то, что шла реклама, всплывало много веселых и язвительных комментариев, поэтому было не скучно. Чэнь Сян, испытывая неудержимую радость, стучал по клавиатуре и тоже набирал одинаковые сообщения. Комментарии плотным слоем закрыли изображение рекламы. В данный момент на канале Лу Фэя находилось 300 тысяч человек. Это число уже достигло прежде установленного рекорда. Это было нормально, что складывалась такая ситуация. Прежде всего, степень организации в фанатском сообществе войска Лу была высокой, очень эффектно проводилась реклама перед шоу. Огромное множество фанатов и посторонних людей расхваливали каналы и стримера. К тому же благодаря тематике, вывешенной на главной странице, на канал заходило немало незнакомых любопытных людей. А получится ли удержать этих людей, это уже зависело от мастерства стримера. Вхалитв на протяжении довольно долгого времени презентовала свое мероприятие, поэтому не было ничего удивительного в резком наплыве огромного потока людей. Тем более этот поток распределялся по 24 каналам, получалась ожесточенная борьба. Чэнь Сян вдруг встревожился, так как понял, что Лу Фэю придется столкнуться с невероятно мощными соперниками и ему будет очень трудно попасть в пятерку лучших. Пока он тревожился, трехминутная реклама закончилась. Мгновенно показалось изображение самой трансляции, где были видны по-прежнему знакомая обстановка и знакомый человек. Лу Фэй улыбался на экране монитора, держа в руках гитару, в глазах мерцали лучи самоуверенности. «Всем добрый вечер, я, ваш стример Лу Фэй, очень рад с вами снова увидеться на тематическом шоу. Тематика моего сегодняшнего стрима следующая. Период окончания учебы. Я верю, что все люди, все друзья, сидящие сейчас перед экранами, некогда переживали момент окончания учебы. Я также верю, что вы проводили или еще проводите в учебном заведении лучшие дни своей жизни. С помощью своих песен я донесу до вас самые лучшие воспоминания о школьных и университетских годах. Спасибо. Замечательное предисловие уточнило тематику стрима и в то же легко вызвало воспоминания у Чэнь Сяна. Он вдруг перестал тревожиться. В следующее мгновение изображение со стримером уменьшилось и перенеслось в правый верхний угол, а в основной части экрана заиграло смонтированное видео. Первая песня называется «Пыль суетной жизни». Это оригинальная студенческая песня. Надеюсь, всем понравится. Спокойно заиграла увертюра, а на видео изображалось, как юноша с девушкой, весело смеясь, играли в догонялки. Это видео тут же уносило зрителей во времена своей юной студенческой жизни. В тот день, под вечер закружился белый снег. Скорбь осела на холме в ожидании конца юности. О вековой любви, рассказанной в полуночных фильмах, во мраке пел я для молодежи. От красивой, трогательной мелодии и слегка грустного голоса воспоминания о юности неожиданно становились необычайно отчетливыми. Чин Сян и остальные 300 тысяч зрителей на канале Луфэя впервые слушали песню «Пыль суетной жизни». Поле для комментариев на экране напоминало внезапно высохший водопад, где остались лишь небольшие струйки воды. После того, как Лу Чэнь спел первый куплет, уже прошла половина сюжета клипа. Поступление в учебное заведение, встречи, знакомства, первая любовь, недопонимание, разлука. Кадры прекрасно раскрывали слова песни. Снова стали появляться комментарии. В память о 19-летней юности, я смотрел этот фильм, он очень трогательный. Эту песню написал сам стример, пустая болтовня. Наш уважаемый Лу Фэй, эксперт по оригиналам и король народных песен. Все его песни написаны им самим, намного лучше, чем оригинальная музыкальная тема фильма. Плюсую про музыкальную тему фильма. От прослушивания хочется рыдать. Стример, ты мне за это заплатишь. Отличная песня, мне нравится. Лу Чэнь игнорировал всплывавшие комментарии. Он полностью погрузился в настроение песни и продолжил играть второй куплет. Окончание учебы, далекое путешествие, борьба, тоска, повторные встречи, настоящая любовь. Продолжительный фильм был сжат до нескольких минут. В память о 19-летней юности, это был художественный фильм о жизни молодежи, вышедший в кинотеатрах страны в начале года. Кассовые сборы составили рекордную сумму в 290 миллионов юаней среди фильмов того же жанра. Очень много людей посмотрело этот фильм. Возможно, сюжет фильма и был банальным, но никто к этому не придирался, потому что сейчас было достаточно послушать песню. В том возрасте, что верила в любовь ты, не спел я песню для тебя, которую всю жизнь я вспоминаю. Постепенно подобрался заключительный аккорд песни, и содержание комментариев тоже изменилось. Чэнь Сяй, я люблю тебя. Сунь Яхэнь, я скучаю по тебе, я так сильно скучаю по тебе. Одноклассница Ли Мямя из 3 класса 7 группы, после уроков я жду тебя возле рощи. Ван Цан, ты сволочь и скотина, но я люблю тебя. Чжан Цзе, я хочу снова с тобой встречаться. Слова, которые люди обычно хотели сказать, но не смели произнести, внезапно вылились наружу в порыве эмоций. Это было лишь начало представления, а уже царил такой накал страстей. После исполнения песни «Пыль суетной жизни» градом посыпались комментарии и награды. В 20:10 количество зрителей на канале Луфэя составляло 392 017 человек. Глава 57. Брат. 57. Брат. Линь Сужун, ты мне нравишься. Набравшись достаточно смелости, Чэнь Сян набрал на своей черной клавиатуре за 29 юаней 5 слов и отправил все имевшиеся на его аккаунте рыбные шарики. Линь Сужун считалась самой красивой девушкой в университете Чэнь Сяна. Он 4 года тайно любил ее, но, боясь своей посредственности, похоронил эти пылкие чувства глубоко в своем сердце и никогда о них никому не говорил. Он считал, что время сведет все на нет, и мысли непорочной юности развеются, перестав витать в его сердце. Но сейчас, услышав песню «Пыль суетной жизни», он понял, что ошибался. Некоторые чувства было нелегко забыть. Чем больше проходило времени, тем труднее их было стереть. В том возрасте, что верила в любовь ты, не спел я песню для тебя, которую всю жизнь я вспоминаю. Чэнь Сян ненавидел себя за трусливость. Если бы еще тогда он решился выразить свои чувства, то пусть бы даже его безжалостно отвергли, по крайней мере сейчас он смог бы откровенно предстать перед теми чувствами, что некогда переполняли его. К счастью, выплеснув наружу то, что уже давно хотел сказать, он ощутил небывалое облегчение. Позволил прошлому остаться в прошлом. Ох, нет. Чэнь Сян неожиданно дал себе оплеуху. В недавнем порыве эмоций он отправил все имевшиеся у него рыбные шарики, но шоу ведь только началось. Нужно было равномерно распределить награды между песнями. Получилось бы очень экономно и верно. Какой же я идиот. В некотором микрорайоне столицы на некотором цокольном этаже некий мужчина бил себя в грудь и топал ногами, испытывая крайнюю досаду. А в это время Лу Чэнь, который закончил исполнять «Пыль суетной жизни», находился в полном удовлетворении от своего дебюта. Он провел тщательную подготовку к этому тематическому шоу и продумал каждую мелочь. Выбор песен, конечно, являлся важнейшим приоритетом. В памяти Лучина хранилось чересчур много песен, но он был ограничен в выборе песен, подходящих к тематике период окончания учебы. Лучень только недавно исполнил в баре песню «Пыль суетной жизни», которая считалась совершенно новым оригинальным произведением. Он поставил в качестве вступительной песни «Пыль суетной жизни», а не «Ты мой сосед по парте» или «Золушка», чтобы приятно удивить основную массу своих фанатов. «Ты мой сосед по парте» и «Золушка», безусловно, являлись настоящими шедеврами, но большая часть фанатов слышала их уже неоднократно, было сложно вызвать в них глубоко скрытые чувства. Для поддержания атмосферы эти песни еще, возможно, были неплохи, но уже не оказывали того ошеломляющего эффекта, как раньше. Тематическое шоу вовсе не являлось обычным выступлением в прямой трансляции, это было жесткое состязание. 24 стримера имели незаурядную мощь. Чтобы выделиться среди них, Лучиню приходилось стараться всеми способами удержать каждого фаната и незнакомца. Чем больше людей к нему присоединялось, тем слабее становились соперники. Поэтому создание атмосферы на канале являлось главным пунктом. Чем более пылкой становилась атмосфера, тем крепче была связь между фанатами, тем самым большая часть посторонних людей оставалась на канале и продолжала наблюдать за оживленностью зрителей. Чтобы добиться большего эффекта от песни «Пыль суетной жизни», Лучень специально смонтировал отрывки из популярного фильма «В память о 19-летней юности», постепенно усиливая очарование композиции. Быстро увеличивавшееся число рыбных шариков доказывало, что его упорные старания не прошли даром. Используя выгодную обстановку, Лучень произнес в микрофон: «В нашей памяти о юности есть люди, которые нам нравятся, а также есть наши братья и сестры. Следующая песня тоже мое новое оригинальное произведение, и это снова студенческая песня. Первая песня оказалась новым произведением, и вдруг вторая песня тоже оказалась новым произведением. Атмосфера на канале тут же накалилась. Великий и могучий Лу Фэй, не зря его называют королем народных песен. Если не он, то кто будет господствовать на Вхале? Мелодично, мелодично, мелодично, мелодично, мелодично. Я готов это повторять снова и снова. Все песни, которые стример вечером исполняет, являются его оригинальными работами. Вот скажите, не круто ли это? Неужто даже музыканты из консерватории не настолько талантливы? Хех, какие там консерватории? Наш уважаемый Лу Фэй любой песней уделает всех профессиональных музыкантов. Всех уделает? Да ты шутишь. Если весь стрим пройдет из одних оригинальных произведений, которые будут приятны на слух, я съем свою клавиатуру. Приготовься отведать клавиатуру. Пристально наблюдаю за поеданием клавиатуры. Ниже присоединяемся. Пристально наблюдаю за поеданием клавиатуры плюс один. Пристально наблюдаю за поеданием клавиатуры плюс два. Пристально наблюдаю за поеданием клавиатуры плюс три. Пристально наблюдаю. Несмотря на то, что звучали похвалы и поощрительные возгласы, также попадались сообщения, где выражались сомнения и недоверие. Все-таки многие зрители являлись гостями и незнакомыми людьми, а не верными фанатами. Поэтому неизбежно возникали разногласия. Эти сомнения вполне были оправданы. Ведь сейчас были не 80-е и не 90-е, уже давно ослаб поток оригинальности. Кумиры музыкальной индустрии по большей части подражали Европе, Америке, Японии и Южной Корее, делая каверы непосредственно на зарубежные произведения, чтобы сэкономить время и силы, а также угодить фанатам. Таким нечестным путем они наживали деньги. В такой обстановке в последние несколько лет в стране появилось не так много классических произведений. Какое-то время были популярны ритмичные песни и рэп, которые были шумными и ритмичными. Оригинальные народные песни Лучиня явно отличались. Несмотря на то, что никто не являлся специалистом, люди могли услышать и почувствовать, не расхваливали ли зря песни. Но за двухчасовой стрим он не собирался исполнять всего лишь 3-4 песни. Кто мог поверить, что все его оригинальные произведения окажутся шедеврами? Отсюда и происходили подозрения посторонних людей. Но они не были знакомы с Лучинем и тем более не имели понятия о вере, которую питало фанатское сообщество войска Лу к Лучиню. В результате они сразу же натолкнулись на бесчеловечное пристальное наблюдение несметного количества фанов, выжидавшими, как будут поедать клавиатуру. Лучинь, конечно, заметил эти пылкие комментарии, но не принял их всерьез. Будь то сомнение или насмешка, было бы очень глупо вступать в словесные перепалки, чтобы разрешить ситуацию. Тем более это бы сбило его с ритма и отняло драгоценное время стрима. А если за ним наблюдали члены жюри, то то он бы потерял много очков. Тематическое шоу было чрезвычайно важно для Лучина. Его ум ясно мыслил. Нужно было спасать ситуацию. Ребята, не нужно пристально наблюдать, потому что я думаю, что следующая песня обязательно вам понравится. Особенно парням, эта песня была написана специально для вас. Разумеется, девушкам не стоит сердиться, потому что третья песня будет посвящена вам любимым и прекрасным. Пожалуйста, послушайте. Спящий на моей верхней койке брат. Только Лучин перестал говорить, как на экране тут же появились новые кинокадры. Это был новый смонтированный клип. Сразу же поменялись комментарии. Никто больше не обращал внимания на того бедного малого, на которого только что оказывали огромное давление. Мой брат, я видел этот фильм, ходил на него со своей бывшей девушкой. Бывшей девушкой, тогда тебе надо было сходить со своим парнем, вам бы понравилось. Да пошел ты, ребята, послушайте песню. Всегда, всегда буду поддерживать уважаемого Луфея. Да здравствуют мужчины, да здравствует новая песня, да здравствует великий Луфей. Девушки выражают сожаление и горячую любовь к стримеру. Спящий на моей верхней койке брат, ха-ха, на моей верхней койке спит толстяк, и я все беспокоюсь, что кровать вот-вот развалится. Брат, мой брат и в память о 19-летней юности относились к художественным фильмам о городской жизни молодежи. Первый фильм сильно уступал в кассовых сборах последнему, зато имел лучшую репутацию. В прошлом году во время показа его в кинотеатрах он уже вызвал бесчисленные благоприятные отзывы. Сюжет фильма рассказывал о двух товарищах по учебе, которые были лучшими друзьями. Они влюбились в одну и ту же студентку и договорились, что после окончания учебы будут за нее бороться. Так они вступили на разные жизненные пути. Фильм «Мой брат» воспитывал стойкость. Концовка получилась весьма неожиданной. Два главных актера играли очень талантливо, и благодаря этому фильму они оба получили лавровый венок за лучшую главную мужскую роль на столичном студенческом кинофестивале в 2014 году. Поэтому, как только Лучин поставил клип с кинофрагментами, тут же нашлись люди, кто назвал фильм. И это был как раз тот эффект, которого он и добивался. Раздалась увертюра, а за ней послышался голос. «Спящий на моей верхней койке брат, молчалив ты. Ты когда-то задавал мне те вопросы, а теперь никто и не спрашивает. Брат, что делился со мной сигаретами? Что делился со мной радостным прошлым? Ты никогда не угадывал, в какой руке монетка?» Качая головой и говоря, что это непостижимо. «С каждым новым письмом ты пишешь все учтивей, не говоря ни слова о любви. Ты твердишь, что много друзей у тебя, и больше не тоскуешь по той жизни». В 2017 количество зрителей на канале Луфея составляло 463 660 человек. Глава 58. Резкий скачок популярности. 58. Резкий скачок популярности. Любовь и дружба – две неизменные темы в учебные годы. Первая песня Лучина «Пыль суетной жизни» повествовала о любви, вторая песня «Спящий на моей верхней койке брат» несомненно, рассказывала о дружбе, о настоящей дружбе товарищей по учебе и братьев. Очень многие в учебные годы не получали любовь и даже не понимали, что такое любовь. Но еще меньше людей имели дружеские чувства. Песня «Спящий на моей верхней койке брат», используя простой слог и немного тоскливую мелодию, как бы ненароком слегка ударяла по самым уступчивым местам в тайниках сердец слушателей. После этого погруженные на дне души воспоминания внезапно всплывали, расплывчатые лица становились четкими, посторонние звуки становились знакомыми. В голову быстро ударяли воспоминания о юности, веселье, догонялки, шум на территории учебного заведения. После окончания учебы каждый шел по своему пути, постепенно утрачивая связь с прошлым. Начальная школа, неполная средняя школа, высшая средняя школа, университет, сколько людей, с которыми когда-то учился и которых когда-то хорошо знал, исчезли из воспоминаний. «Спящий на моей верхней койке брат, спит в воспоминаниях моих уединенных. Та девочка, о которой ты тогда все время молвил, преподнесла тебе она свою ленту для волос. Ты говоришь, что каждый раз, как смотришь на закат, что каждый раз, как слышишь вечерний звон, детали прошлого вздымаются в твоем сердце, что не успело горе пережить. С каждым новым письмом ты пишешь все учтивей, не говоря ни слова о любви. Ты твердишь, что много друзей у тебя, и больше не тоскуешь по той жизни. Ты спрашиваешь меня, когда мы вновь собраться можем вместе, чтобы взглянуть на наше общежитие и наше прошлое. Слова, что вырезал ты на стене, по-прежнему отчетливы. Никто с тех пор не мог оттуда их стереть. На экране все меньше и меньше всплывало комментариев. Зрители, наблюдавшие за стримом, добросовестно слушали задевавшую за струны души песню. Перед ними мелькали кадры из фильма. Слова и звуки песни, будто журчащий ручей, медленно текли по сердцам людей, трогая их и вызывая грусть. «Спящий на моей верхней койке брат, спит в воспоминаниях моих уединенных. Ты когда-то задавал мне те вопросы, а теперь никто и не спрашивает. Брат, что делился со мной сигаретами? Что делился со мной радостным прошлым? Ты когда-то задавал мне те вопросы, а теперь никто и не спрашивает. А теперь никто и не спрашивает. А теперь никто и не спрашивает». Закончилась песня, все молчали, а затем потоком нахлынули награды. Системное оповещение. «Называй меня Либо, серебро 7, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Старший брат Кит, золото 6, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Принц Лань Лин, золото И, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Летящий в Янчжоу на аисте, черное железо 9, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Тигр убивает Усуна, золото 3, подарил один авианосец стримеру. Один за другим безостановочно проплывали по экрану мощные авианосцы, безжалостно заслоняя собой поразительно большое число присланных рыбных шариков. Помимо нескольких хорошо знакомых Лучиню местных богачей, появились еще 6-7 новых сторонников. При награждении авианосцем система сайта автоматически размещала по всей стримерской платформе праздничные ленты. Неважно, находился ты на каком-то канале или сидел на форуме, ты везде мог увидеть эту ленту. При нажатии на праздничную ленту сразу попадал на соответствующий канал, тем самым создавался неплохой эффект раскрутки. Из-за такой механики на трансляционных платформах зачастую сильнейшие становились еще сильнее. Популярные стримеры при поддержке большого количества первоклассных фанатов могли легко набрать себе огромную популярность и привлечь бесчисленных зрителей. Но очень редко происходило такое, чтобы на одном канале одновременно отправляли более 10 авианосцев. Вместе с бурным приростом рыбных шариков на канале Луфэя резко увеличивалось количество зрителей.